«Да, да, милая Эми», — заливались они, — «ты вразумила нас, и нам вполне понятно, что это не шутка для женского сердца, если женщина поневоле вольна ежедневно лицезреть такого красавца. Ну, диво, что и ты наконец-то потеряла сердечный покой, счастливец. Что столько лет не удавалось ни одному мужчине, того он достиг своей молодостью. Он взволновал твою душу, святая подруга. Ему это и во сне не снилось, но сердце не знает предрассудков. Оно не спрашивает о чине и звании. Он не княжеский сын, не офицер, не тайный советник. Он всего-навсего управляющий твоего мужа, но он смягчил твое сердце. И в этом его чин и отличие, то, что он чужеземец, что он из Азии, что он так называемый еврей, это придает делу особую пикантность, особый хык. Как обрадовались мы, дорогая, как стало у нас легко на душе, когда мы узнали, что все твое горе, все твое недомогание в том лишь и состоит, что тебе пришелся по вкусу этот красавец. Прости, если мы перестанем бояться за тебя и начнем бояться за него. Ведь что он может лишиться рассудка от такой чести? Это сейчас, пожалуй, единственное обоснование для беспокойства, а в остальном дело кажется нам довольно простым. «Ох, — рыдала Мут, — если бы вы знали, но вы не знаете, и я не знала, что вы еще долго ничего не будете знать и ничего не поймете, даже когда я вам открою глаза. Ведь вы же понятия не имеете о том, как обстоит с ним дело, и что это такое ревность Бога, которому он принадлежит, или венец которого носит, а потому не снисходит до того, чтобы остановить мою кровь египетской женщины». И не внемлет душою моим призывом, ах, сестры, лучше бы вы не заботились о его рассудке, а отдали бы всю свою заботливость мне, которой суждено умереть из-за его божественной неприступности. Тут подруги забросали ее вопросами по поводу этой неприступности, не веря своим ушам, что слуга не сходит с ума от такой чести, а отказывает госпоже. Взгляды, которыми они обменивались, свидетельствовали, пожалуй, и об одном ехидном предположении, что, мол, их Эйни как-никак слишком стара для этого красавца, и он морочит ей голову благочестивыми отговорками, потому что она ему не по вкусу. И многие обольщались мыслью, что они-то уж пришлись бы ему по вкусу, но все-таки в их отклике преобладало искреннее возмущение строптивостью раба-чужеземца. И Инесс Бомет, например, басистая настоятельница, объявила этот случай с такой точки зрения скандальным и нетерпимым. «Уже как и женщина, — сказала она, — я, дорогая моя, на твоей стороне, и твое горе — это мое горе. Но кроме того, дело это, по-моему, политическое, храмово-государственное, ибо в нежелании этого сопляка, прости, ты любишь его, но я называю его так, в праведном гневе, а не для того, чтобы оскорбить твои чувства, в его нежелании принести тебе дань своей молодости на лицо непокорность прямо-таки противодержавная, равнозначная мятежному отказу какого-нибудь городского Баала Ретену или страны фамильсийцев выплачивать надлежащее бро коммуну, на что следовало бы, само собой разумеется, ответить немедленным карательным походом, даже если бы его стоимость и перекрывала размеры дани, чтобы поддержать честь Амуна. Вот в каком свете, милочка, видится мне горе твое. И, возвратясь домой, я сразу же обсужу это вопиющее проявление кинонитского бунтарства со своим супругом, предводителем жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта, и спрошу у него, какими мерами следует, по его мнению, положить конец подобному непорядку. На этом под оживленную болтовню расходившихся дам и кончился тот ставший знаменитым и лишь сейчас наконец-то описанный в соответствии с подлинным его ходом прием, благодаря которому главным образом Мутем Энет и умудрилась сделать свою несчастную страсть предметом городских сплетен. И хотя в иные, более светлые мгновения, Мут и ужаснулась такому итогу, но с другой стороны, все более перерождаясь, она находила в нем какое-то упоение, ведь большинство влюбленных считает, что их чувству не оказано должной чести, если о нем, пусть даже с издевкой и презрением, не говорят всюду и все. О нем нужно раструбить на весь мир. К тому же подруги порознь или небольшими компаниями часто навещали ее теперь, чтобы узнать о состоянии ее горя, утешить ее, помочь ей советами, которые, однако, глупо пренебрегали фактически несовершенно особыми обстоятельствами. Так что страдалице оставалось только пожимать плечами и отвечать: «Ах, дети, вы болтаете, вы даете советы, а ведь вы ничего в этом не смыслите. Тут особый случай», что опять-таки злило фиванских дам, которые потом говорили между собой: «Если она думает, что это не нашего ума дело и какой-то особый случай, то пусть она помалкивает и не посвящает нас в свои заботы». А еще ее навещал, пребывая на носилках в гарем Потифара, со стражей сзади и спереди, первосвященник Амуна великий Бекнехонс, которого жена уведомила об этом деле, и который отнюдь не был склонен отнестись к нему легкомысленно, а напротив, усматривал в нем высшие интересы. Этот могущественный плехиец, этот священный сановник в леопардовой шкуре, получал мут, вышагивая с выпеченной грудью и задранным вверх подбородком перед ее львиноногим креслом. Рассуждал он так: «Никакие личные и моральные соображения не идут в счет при разборе этой истории, которую при всей ее огорчительности с точки зрения нравственных правил и общественного порядка нужно, коль скоро уж она началась, довести до конца по соображениям более значительным. Как священник, наставник душ и поборник благочестивой строгости, а также как друг Петепра и его сотоварищ при дворе, он должен осудить мут за внимание, уделяемое ею этому юноше, и воспротивиться желаниям, которые тот у нее вызывает. Однако строптивое поведение чужеземца, его отказ отдать причитающуюся с него дань оскорбительный для храма, который вынужден требовать, чтобы это дело было как можно скорее улажено во славу Амуна. Поэтому он, Бекнехонс, должен, совершенно не считаясь ни с какими личными мнениями, повелительно потребовать от своей дочери мут, чтобы она, не останавливаясь ни перед чем, добилась от этого упрямца покорности не ради собственного удовольствия, хотя и таковое, правда, без его, Бекнехонса, одобрения она попутно получит, а для удовлетворения храма. В случае же необходимости к этому нерадивому юноше следует применить меры принудительного характера». Что такое духовное напутствие, что такое полномочие на ошибочный шаг, пришлось мут по сердцу, что она ухитрилась увидеть в нем усиление своей позиции по отношению к любимому. Это с огорчительной ясностью показывает нам, до чего она дошла, она, которая еще недавно, в полном соответствии со своей цивилизованностью, ставила свое счастье и свою боль в зависимость от свободы его живой души, а теперь в беспомощности своего чувства пала так низко, что мысль о храмово-полицейском насилии над возлюбленным доставляла ей какую-то отчаянную, какую-то извращенную радость. Да, ей впору было уже колдовать с табубу. Но Иосиф тоже не оставался в неведении насчет точки зрения храма Амуна, ибо для верного Бес-М. Хепчика не существовало щелок настолько узких, чтобы нельзя было, спрятавшись в них, тайно присутствовать при разговоре великого Бекнехонса с Мут-М. Эмет, и, подслушав своими чуткими карличьими ушками его наставления, незамедлительно передать их своему подопечному. Тот узнавал их и находил в них лучшее подтверждение своего взгляда, что все это не что иное, как тяжба между державой Амуна и Господом Богом, и что ни в коем случае, чего бы это ни стоило и как бы ни противоречила такая необходимость адамовскому желанию, его Бог, его Господь не должен тут потерпеть поражение. Сука. Так вот и получилось, что, переродившись и обезумев от любовной муки, гордая Мут-М. Энет снизошла до действий, которые она еще совсем недавно так благородно отвергла, что, скатившись на уровень кушнитянки Табубу, она согласилась спуститься с ней на тайные и неблаговидные ухищрения, а проще сказать, на притворное колдовство, и принести для этого жертву одному отвратительному божеству преисподней, имени которого она даже не знала, да и не хотела знать. Табубу называла это просто «сука», и этого было достаточно. От этого призрака ночи, от этой, как можно было заключить, гнусной кикиморы и мегеры, негритянка обещала добиться, благодаря своему заклинательскому искусству, сочувственного исполнения желаний госпожи, и Мут, в конце концов, дала на это согласие, в знак того, что она отказалась от души любимого и готова была радоваться, если ей доведется обнимать только его тело, то есть теплый труп. И если и не радоваться, то уж во всяком случае печально этим довольствоваться, ибо ворожбой и колдовством можно, разумеется, приворотить и прибрать к рукам только тело, но никак не душу. И нужна высокая степень безутешности, чтобы утешиться теплым трупом и мыслью, что насыщает любовь главным образом тело, и что без души тут, пожалуй, все-таки легче обойтись, чем без тела, как ни жалко то насыщение, которое может доставить труп. Что Мут Эмэнет, в конце концов, пошла на отсталые предложения с молоделки и согласилась ведьмачить Табубу, было связано, впрочем, и с природой ее собственного тела, с его ведьмовством, в котором она, как мы видели, вполне отдавала себе отчет, и разительные приметы которого казались ей свидетельством ее сословного права, больше того, ее обязанности подтвердить такое его свойство делами. Нельзя забывать, что ее новое тело было порождено, было сотворено любовью, то есть горестно-страшным усилением женственности Мут. Да и вообще ведьмовство — это не что иное, как чрезвычайно усиленное, как непозволительно прелестное, доведенное до крайности женственность. Из этого следует не только то, что ведьмачили всегда по преимуществу и даже исключительно женщины, так что мужчин-ведьмаков почти не бывает, но естественно и то, что любовь играла тут всегда важнейшую роль, будучи издавна средоточием всякого чародейства, и что любовные чары — это, собственно, сущность всяческой магии, ее естественнейший и главнейший предмет. Доля распутности в облике Мут, с должной деликатностью также нами отмеченная, способствовала, наверное, тому, что она оказалась настроена и сочла даже своей обязанностью прибегнуть к чародейству, позволив Табубу приступить к своему сомнительному обряду. Ибо божество, которому обряд этот посвящался, было, по словам негритянки, олицетворением распутства, божественной распутницей и распутной богиней, высшей совокупностью и воплощением всех отталкивающих качеств, так или иначе, связанных с понятием распутства, чудовищем с нечистоплотнейшими привычками, архираспутницей. Такие божества существуют и должны существовать в мире, ибо у мира есть стороны, которые хоть они и покрыты кровью и грязью, и, кажется, мало подходят для обожествления, однако, так же, как и другие, более привлекательные, нуждаются в вечном представительстве и предстательстве в духовном, так сказать, воплощении или олицетворении духовности. Поэтому имя и природа божества оказываются подчас омерзительными, и сука, и госпожа соединяются в одном лице. Ведь дело идет об архисуке, а ей, как таковой, присущи качества владычицы, госпожи, и то воплощение грязной развращенности, которое она собиралась призвать на помощь, Табубу и в самом деле назвала «благая госпожа-сука». Чернокожая эта женщина считала своим долгом подготовить Мут к тому, что своеобразный стиль задуманного обряда не будет соответствовать светским привычкам знатной дамы. Заранее извинившись за это перед ее благородством, она попросила Мут примириться на сей раз ради успеха дела с тем грубым тоном, которого никак нельзя было избежать, поскольку никакого другого «благая госпожа-сука» не признает, и без весьма бесстыдных оборотов речи с ней не поладишь. Не отличается этот обряд и особой опрятностью, предусмотрительно сообщила Табубу, ибо часть необходимых для него предметов очень неаппетитна. Кроме того, дело не обойдется без ругательств и похвальбы. Пусть госпожа будет готова ко всему этому, и пусть она на это не сердится, а если и рассердится, то не подаст виду. Ведь тем-то и отличается такой насильственный акт от привычного ей богослужения, что он жесток, заносчив, жуток. Не по умыслу человека, не потому, что это ему по вкусу, а просто в силу бесстыдной природы призываемой, природы госпожи-суки, служение которой не может не быть грубым, и чье архи-распутство уже само предопределяет малую пристойность обряда. Впрочем, заметила Табубу, родению, предпринимаемому с тем, чтобы насильственно приворожив юношу добиться лишь телесной его покорности в любви, особая деликатность даже и не пристала.